— Значит, сначала ты заманила меня в ловушку, а потом охраняла? — Но что делать, такова наша служба? — наигранно вздохнула и смирилась Маша. — У твоего резидента не пропал интерес до сих пор, насколько я понял. Напротив, усилился, если бы ты еще прекратил пускать слюни. — Неужели я кажусь тебе интеллигентом? — Какой вопрос? — Ты и есть современный интеллигент в чистом виде. — заключила она. — Самое мерзкое и отвратительное качество, искусственно привитое в этой стране мыслящим людям. Оно-то и уничтожило дух нации, оно сделало вас неспособными к сопротивлению. А мне очень хочется, чтобы ты уяснил, наконец, что поистине святым можно стать, зарыв землю врагов своих живыми, как это сделала княгиня Ольга. Вот это был дух! Вот тогда вы имели право на существование. Поспелов встал, стряхнул с одежды мучную пыль, шагнул к двери. Я подумаю и попробую. Не забывай, тебе надо поторопиться, чтобы не стать вместо святого крайним. Увы, катастрофа уже произошла. Да-да, я помню. Обязательно попробую. Только в любом случае сначала принесу теплую одежду и постель. Никогда не смогу спокойно смотреть на зябнущую женщину. — Это голос мужа, — вслед проронила Маша. — Я этого не забуду. Уходя наверх за постель, он не запирал темницу. Он даже не сделал попытку побега, а удрать было просто, открыв окно. Теперь Поспелов окончательно уверился — начни выгонять, не уйдет. А пришельцы, тем не менее, продолжали затягивать удавку. Едва Поспелов поднялся наверх, как в доме отключился свет. Он проверил пробки. Все в порядке, значит, повреждение на линии. Пришлось стиснуть зубы и переключиться на аварийное питание. Но аккумуляторный блок оказался посаженным до нуля. Где-то поблизости подняли в воздух ромашку, систему «Орел». Когда же Георгий запустил движок радиостанции и все-таки включил ее, выяснилось, что эфир забит помехами на всех диапазонах, и радиопроходимость нулевая. Оставался единственный способ связи с Москвой — по космическому телефону выйти на коммутатор погранотряда и, назвав особый пароль, попросить соединить Зарембой по домашнему или рабочему телефону. Это проходило в любом случае. Ромашка не действовала на спутник связи. Однако сообщение пришлось бы шифровать, передавать голосом набор цифр. Времени на шифрование не оставалось. Следовало послушать ясновидящую из темницы и поторопиться доложить о катастрофе, чтобы быть первым, а не крайним. Заремба оказался в своем кабинете. — Здравствуй, брат, здравствуй, дорогой! — сразу же затрещал Георгий, задавая тон и ключ к разговору. — Все ли живы-здоровы в твоем таборе? Как повозки дошли, как лошади? — Да, слава богу, Рома! — подхватил Заремба. — А что ты так заволновался? Я же больного крестника с другим табором отправил, в кибитку с добром посадил, а с тобой надо было послать, с тобой бы он не пропал. А, Рома, куда твой крестник денется? Довезут, напоят, накормят, в самый лучший шатер определят. Сон я дурной видел, — сказал Поспелов, — будто кони в дороге пали, а кибитка опрокинулась, и все добро прахом пошло, и крестник мой убился. Худой сон. Зарембо сделал паузу. Да в руку ли? В руку, брат, в руку, мои сны сбываются. И в твоем таборе беда. Черный человек прибился. Весь табор сглазит. Тоже во сне видел? Видел? Да смутно, лица не разглядел, но голос слышал, будто шепчет тебе на ухо. Посади, мол, крестника в кибитку с добром и золото туда же спрячь. Пошли мне весточку, брат, то нет, мне тут покоя нету. И весь табор на ноги поднял. Люди обиженные мстить будут. — Да уж, чувство не до сна тебе, — посочувствовал Заремба и отключился. Поспелов добрел до своей комнаты, однако там не оказалось постели, а в окна без единого стекла тянуло холодным преддождевым ветром. Суконное одеяло, которым был завешен пустой проем, вздувало с парусом. И все-таки он лег, засыпая, подумал, что не сможет проснуться сам через 2 часа, чтобы сделать Татьяне укол. Но вышло. Спал ровно 2 часа. Ветер на улице не улегся, и дождь не пролился, значит, пойдет с утра. Поспелов осторожно пробрался в спальню у жены, во сне она тяжело дышала, Яблоки глаз двигались под прикрытыми веками. Вероятно, был температурный кошмар. Он приготовил шприц и тихонько растолкал Татьяну. — Подставляй, пора.